такой посылкой вы облегчите свою работу. А играя в психологически престижные игры, вы непременно когда-нибудь пересластите или пересолите. Случалось? Случалось, ответил он. Тень пробежала по его лицу. Одного мудреца спросили, продолжил я, почему он всегда говорит правду. Потому что у меня плохая память, ответил он. Собеседник засмеялся, кажется, искренне. Меня пригласили в кабинет к его начальству. Больше мы к этому разговору не возвращались. Напомнили об этом психологи, работа и житейские обстоятельства. Писатели часто приглашают в школу. Такие приглашения я обычно принимал. Мне интересны и учащиеся, и педагоги. Но в школу, о которой пойдет речь, меня не звали. Я пришел в нее сам. Живу по соседству. Решил поближе присмотреться. Может быть, напишу о ней. Обратился к директору. Естественно, узнал заранее его имя, отчество. Представился. Директор, не приглашая сесть, не глядя на меня, отрывисто спрашивает, по какому делу? Объясняю, показываю свое удостоверение. Это для нас недостаточно. Могу принести письмо из редакции. Редакции мы не подчиняемся, у нас свое руководство. Прощаюсь, директор не отвечает. Поговорили. Имел право директор не разрешить писателю побывать в школе? Разумеется. Приди я как журналист разбираться в конфликте, все равно добился бы, чтобы двери школы передо мной открылись. Но конфликтного повода не было. А добиваться права похвалить школу не стал. Итак, директор почему-то не хотел пускать меня в школу. Но выслушать, что привело меня к нему, мог поздороваться в ответ, предложить сесть, попрощаться, когда я прощался. И спрашивать нечего, должен был. По общепринятым правилам вежливости, по нормам этикета. Для этого нужна малость. Ясное представление, что вежливость не наносит ущерба авторитету, а высокомерие не способствует его росту. Мнение директора о вежливости может оставаться его личным мнением. Написал я так и подумал. Неверно. Вежливость и невежливость директора школы не могут не сказываться прямо или косвенно на педагогах и учениках. На всем стиле школы. Вежливость или невежливость руководителя не может не сказываться на атмосфере учреждения. Вспомнились руководители школы, в которых я имел счастье учиться. Суровый директор Нина Иосифовна Гроза, заведующий учебной частью мягкий Александр Семенович Толстов и то строгий, то снисходительный Петр Константинович Холмогорцев. Они были очень разными людьми, но все требовательными и безукоризненно вежливыми. Всегда и со всеми, подчеркиваю, всегда и со всеми. С учениками, родителями, уборщицами, посетителями, даже если предмет разговора был неприятным. Между прочим, в нашей школе существовал хороший обычай. Педагоги к старшеклассникам обращались только на «вы». Так что я благодарен директору школы, в которую меня не пустили. Встреча с ним заставила меня многое вспомнить, о многом подумать. Пожилая чета пытается сдать на почте несколько мелочей, ценной бандеролью. Общий вес превышает дозволенный. Старики глуховаты и беспомощны. У них дрожат руки и рассыпается принесенное. Они не сразу понимают, что им раздраженно втолковывает сотрудница почты, официально именуемая оператором. Потом, вздохнув, откладывает в сторону плитку шоколада. Все равно 50 граммов лишние. Упрашивают принять бандероль. Слышит в ответ: «Не морочьте мне голову». Эти слова, а главное тон их, пожилая чета расслышала. Старики, которых ни за что ни про что обидели, уходят. Мог оператор не делать исключений для этих клиентов? Мог. Правило есть правило. Имел право отказать им в таком тоне? Никоим образом. Умаление человеческого достоинства никак в обязанности почтового оператора не входит. Но он так же, как директор школы, понятия не имеет, вернее, не хочет иметь, что существуют обязательные формы обхождения с людьми, служа учебный этикет.